Глава вторая. Изверги. Похитили. Магии и артефактов лишили. Замуж выдать хотят. Так еще и учиться заставляют. На второй день пребывания я уже готова выть от бесконечного этикета. Дуэни притащила толстую книгу по знатным магическим родам и сказала, что ее всю надо выучить. Зачем? Почему? Для чего? Мне магии учиться нужно, чтобы сдавать экзамены, а не это вот. Одно хорошо, ведические силы я ночью сумела проверить. Работают. Их, похоже, в расчет не берут, а может и учитывают, пока не ясно. Меня никуда не выводит. Вижу только Дуэнью и охрану, но у мужчин лица шлемами или платками прикрыты. Интересно, как там в академии? Скучает кто по мне или, наоборот, рады, что избавились от проблемы? У моего избранного преподавателя невеста ведь есть. Теперь никто не будет смущать его честь, подвигая на измены ей. А мой одногруппник тоже наверняка хорошо себя почувствует без обузы, которая вечно с кем-то не тем целуется и вообще неотесанная глупышка. Шен может расстроиться, все же невесту увели, но ему замену найти вообще не проблема. Он популярный, от невест сам только и делает, что отбивается. Драконий край. Академия магии. Не могу сдержать тяжелого вздоха. Уже полдень, и я еще не завтракал. Какое-то сумасшествие творится. Одна девчонка, и столько от нее проблем. Уже второй раз академия и город поднимаются на уши. Если мы не найдем ее в ближайшее время, то ведь и весь край заставит искать. Но если не найдут, то меня точно сместят. Ректорское кресло уже давно подо мной шатается. А может, и к лучшему. Последнее время работа стала очень нервной. И ведь среди бела дня, как в воду канула, никто ничего не видел и не слышал. Магический поиск ее не ловит, зацепок нет. Опросили драконов из музея, но и они ничего не знают. Предложили свою помощь и отдельный драконий поисковый отряд. Весь прошлый день радовали жителей, кружа над городом. Такое зрелище редко увидишь. Драконы прислушивались к любому шороху. Но Айлин не слышно и не видно. Сейчас они уже зоны поисков расширили, но шансы, что они ее найдут, малы. Надо сказать секретарю, пока все ушли, пусть хотя бы чай мне принесет. Угу. И тут-то было. Дверь бесшумно открывается. В кабинет заходит он. Мое наказание и ночной кошмар. Пришлось подняться и согнуться в низком поклоне. «Приветствую, Кирин Кайтана. Магические поиски что-нибудь дали?» Без каких-либо интонаций произносит Леон. Но, зная его, лучше бы он не был так показательно спокоен. Увы, но пока нет. Ничего. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов найти ее невредимой. «Я очень хорошо это понимаю, Кирин. Мы делаем все, что возможно». Недостаточно, если она до сих пор не найдена. Вы ведь понимаете, что будет в случае, если ее не найдут или найдут мертвой? Да, конечно. Я потеряю свое ректорское кресло, и верхушка нынешней власти также будет разжалована. Нет, вы ошибаетесь. Да, вы лишитесь своего кресла, как и академии. Все лишатся своих мест, потому что я разнесу этот город по камню. Мне не нравится эта столица, она прогнила насквозь. Иногда лучше уничтожить все и создать новое, чем пытаться возродить старое. Без нее я это сделаю без раздумий, ни капли ни о чем не сожалея. Леон резко развернулся и вышел из моего кабинета, и только сейчас я начал дышать. Обойдусь, пожалуй, без чая. Иду к шкафу и вытаскиваю из него дорожный плащ. Пожалуй, стоит принять участие в поисках лично. Где-то в горах. Несколько дней веду себя более чем примерно, все учу, притворяюсь, что смирилась со своей участью и вообще жутко рада стать женой неизвестного мне знатного господина. Дуэнья радовалась, что может впихнуть в меня побольше знаний и действий на уровне рефлексов. Один поклон, так чтобы красиво и по всем правилам, я отрабатывала по паре часов каждый из этих пыточных дней. И, наконец, Марита немного сбавила бдительность. В один из дней разрешила мне выйти из комнаты. Мы вместе под конвоем охраны дошли до столовой, где был накрыт обед. «Ты уже достаточно знаешь о том, как пользоваться приборами. Сегодня у тебя будет экзамен. Поведение за столом. Нужно не только правильно есть, но и поддерживать со мной светскую беседу». Главная ошибка Мариты была в том, что она тоже решила вместе со мной отобедать. Раньше она этого не делала. 15 минут, и Дуэнья крепко спит. Ее сок я зарядила мощнейшей дозой своей ведической силы со снотворным эффектом. В коридорах стража. Насильно я их соком не напою. Куда бежать-то? В столовой решеток на окнах нет. Подхожу к окну, открываю, выглядываю. Да, вид головокружительный. Прямо на пропасть. Но один большой плюс есть. Эти окна выходят не во двор с охраной, а на каменистый спуск прямо в эту самую пропасть. Булыжная кладка стены неровная, очень грубая. Этаж тут... Да какая разница, все равно есть риск сорваться вниз. Ветер довольно ощутимый в горах. Будет мешать держаться, плюс я в платье. Высоты я не боюсь, а вот смерти очень даже. Но тут надо выбирать. Либо риск, либо замужество с каким-то подлецом со всеми вытекающими последствиями. Последним аргументом для меня, чтобы забраться на подоконник, было то, что я не выдержу больше даже нескольких дней штудирования скучнейшего этикета.